Она немного помолчала, затем слегка улыбнулась. «Надеюсь, вы не пришли за Эриком и не отведете его в тюрьму, мистер Кевилл. Он еще даже не обедал. Вся эта суета, знаете, миссис Четтингем, вся вина вашего сына заключается в том, что он имел несчастье работать в лаборатории номер один. Наша задача простая — полностью и окончательно избавить его от всяких подозрений. Каждое неподтвердившееся мое расследование в своем роде прогресс. Ему не от него избавляться, — с некоторой сухостью сказала миссис Чессингем. У Эрика с этим делом нет ничего общего. Даже такая мысль смехотворна. Конечно, конечно, вы это знаете, и я это знаю. Но старший инспектор Хардинджер, ведущий расследование, этого не знает. Все должно проверяться независимо от необходимости проверки. Пришлось много похлопотать, чтобы вместо полицейских послали сюда меня. Еле уговорил инспектора. Я заметил, как широко открылись глаза Мэри, но она быстро овладела собой. «Зачем же вы так хлопотали, мистер Кэмилл?» Я пожалел ее сына, поскольку всю инициативу в разговоре взяла его мать. Он, должно быть, чувствовал себя по-дурацки. «Да потому что я знаю вашего сына, а полиция не знает. Это избавит его на 3/4 от дурацких вопросов, какие специальный отдел и его детективы могут задавать во множестве, особенно в таком случае, грубых, ненужных вопросов». «Не сомневаюсь в этом. Не сомневаюсь также, что вы тоже можете быть чрезвычайно жестоки, если понадобится». Она вздохнула и положила руки на подлокотники кресла. «Однако, я надеюсь, вам незачем этого будет делать. Полагаю, вы меня, старую женщину, извините, здоровье мое оставляет желать лучшего». Она обернулась с улыбкой к Мэри. «Мне хотелось бы поболтать с вами, дитя мое. Меня так мало навещают. Не поможете ли вы мне подняться по этой ужасной лестнице, пока Стелла позаботится об обеде?» Когда мы остались одни, Чессингем сказал: «Извините мою мать. У нее есть пунктик. Думаю, она прекрасный человек. Нет нужды извиняться». Услышав это, он заметно посветлел лицом. «Теперь относительно ваших показаний. Вы утверждали, что всю ночь были дома. Ваша сестра и мать, конечно, подтвердят это». «Конечно», — улыбнулся он. «Я бы удивился, не поступи они так, особенно после знакомства с ними», — согласился и я. «Ваша мать могла бы сказать что угодно, ей бы поверили. Не то ваша сестра. Она молодая и неопытна. Любой толковый полицейский мог бы узнать правду в 5 минут. Если бы вы в какой-то степени были замешаны, вы слишком сообразительны, чтобы не учесть этого. Значит, ваши ответы должны быть предельно правдивы. Смогут ли они поручиться за всю ночь? Скажем, до 11:15? «Нет», — помрачнел он. «Стелла пошла спать около 10:30. После этого я провел пару часов на крыше. Обсерватория Чессингема? Слышал о ней. Кто может подтвердить, что вы были там?» «Никто». Вновь нахмурился он, соображая. «Да и имеет ли это значение? У меня нет даже велосипеда, а городской транспорт в это время уже не работает. Если я был после 10:30, то не мог бы добраться до Мортона к 11:15, добрых 4,5 мили. Вы знаете, там было совершено преступление», — сказал я. «Согласна с этим. Кто-то прикрывал другого, пока этот другой проникал через ограждение. Кто-то отвлекал внимание, укатив на Бетфорде, украденном в Альфингеме. Нечто подобное я слышал. Полиция не проявила расторопности, но слухи распространились. А знаете ли вы, что брошенная машина была найдена всего лишь в 150 ярдах от вашего дома? В 150?